Сталин. Ценить кадры. 4 мая 1939 года Сталин произнес речь в Кремле на выпуске академиков Красной Армии. К тому времени кадровый погром, начатый еще в конце 1936 года, постепенно стихал. В руководящих эшелонах партийного, государственного, хозяйственного аппарата, среди профессиональных военных, в рядах технической и творческой интеллигенции, местных работников в республиках, краях и областях зияли крупные бреши. Словно эпидемия страшной чумы выкосила сотни тысяч людей. Сталин затребовал из ГУК, Главное управление кадров РКК, справку о качественном составе командного руководства армией и флотом. Генсек долго всматривался в графы, таблицы, скупыми цифрами, свидетельствующие об очень зеленом по возрасту составе. Около 85% командиров были моложе 35 лет. Может быть, Сталин подумал тогда, что кроме трех маршалов и большой группы командармов первого и второго рангов, исчезли по его воле и другие способные военачальники. Многие из них при назначении побывали здесь, в кабинете генсека. Может быть, вспомнил речь Ворошилова на заседании военного совета при наркоме 29 ноября 1938 года. Тогда нарком, как о великом достижении, доложил: «В ходе чистки в Красной Армии в 1937-38 годах мы вычистили более 40 тысяч человек. За 10 месяцев 1938 года выдвинули более 100 тысяч новых командиров. Из 50 с небольшим членов военного совета старого состава остались лишь 10 человек». Какие чувства испытывал вождь, взирая на бреши в командном корпусе? Едва ли кто теперь расскажет об этом. Только известно, Сталин после чтения справки предложил увеличить численность академий, создать новое училище. Но такие пустоши в кадровом составе были не только у военных. Бывший нарком путей сообщения Ковалев как-то рассказывал мне: в 1937 году получил назначение начальником Западной железной дороги. Приехал в Минск. Захожу в управление дороги. Пусто. Принять мне дела не у кого. Русакова, моего предшественника, арестовали и расстреляли. Вызываю заместителей. Никого нет. Тоже арестованы. Ищу того, другого. Какая-то тишина страшная стоит, как смерч прошел. Даже удивительно, что поезда еще идут. Кто руководит всем этим огромным хозяйством? Пошел домой к знакомому работнику из управления дороги. К моему удивлению, застал его там вместе с заплаканной женой. «Ты чего не на работе?» Не успев поздороваться, начал я. «Жду. Сегодня сказали, придут меня забрать. Вот белье собрал». Насеткин из НКВД каждого второго подчищает. Дорогу может парализовать. Далее Ковалев рассказал мне, что, выяснив картину бедствия и осмелев от размахов погрома, он позвонил в Москву Сталину. «Ведь если дорога не заработает по-настоящему, быстрехонько возьмут и меня?» Ответил Поскребышев. Он рассказал ему об обстановке, и чудовищная вакханалия как-то быстро прекратилась. Да и сажать-то было уже некого, завершил свой рассказ Иван Владимирович. Положение на той дороге не было исключением. Машина репрессий была запущена на полный ход. как она работала, дают представление выдержки из выступления участников октябрьского 1937 года пленума ЦК ВКПБ.